Глава 24. Гадёныш Славик трубку не берет. Занят. Ни в 8 утра, ни после 2, ни в 4. Зато с незнакомого номера вызов принимает сразу же. «Да?» — говорит эта сука, как ни в чем не бывало. «Привет, Слав. Избегаешь меня?» — спрашиваю. Он делает паузу. «О, Ветров! Какие люди! Привет! Как там Питер?» «Питер по-прежнему далеко от Красноярска. Но ты ведь в курсе, что самолеты летают быстро?» Он хохочет. «С чего ты взял, что я тебя избегаю?» «С того, что на мои звонки не отвечаешь. А с девочкой моей каждый день видишься. Погоди, я из клиники выйду?» Слышу приглушенные голоса, потом снова его веселый. «Неужели ты включаешься в игру? Ну, наконец-то!» «Какую, блядь, еще игру? Я же по-хорошему попросил оставить ее в покое. У Полины и без тебя период сложный». «Ты о чем, брат? Сложный период? У тебя совсем с головой плохо? Полина в полном порядке, за исключением того, что ей скучно. Ты что, хочешь, чтобы богатая девка в самом соку сидела дома и ждала твоего возвращения? Ты себе, похоже, сказку придумал и сам же в нее и поверил. Запретил Поле по кабакам ходить. Нашелся строгий папаша. В этом возрасте самый секс начинается». «Тронешь ее, башку откручу». «Секс начинается, ну да. А ты-то тут при чем? Тебе она понравилась? Или возможности ее отца?» «Она, Илюх, она понравилась. И очень. Дерзкая, умная, гибкая, как кошечка. Цену себе знает. И при этом вся невинная, нежная. Сам понимаешь, как такое цепляет. А связи отца как приятное дополнение. Нехуй было оставлять кралю одну. А то свалил и бесишься». Я сжимаю телефон крепче. Он продолжает. «Предлагаю честное соревнование, как в прошлый раз. Ты у меня отбил инку. Дай шанс отыграться». «Да мать твою, Слав, я у тебя ее не отбивал». Реагирую эмоционально, когда он в тысячный раз заводит свою убогую шарманку. «То, что ты с ней познакомился на день раньше, не значило, что она была с тобой. Вы даже номерами не обменялись. Я тебе в который раз повторяю, нельзя застолбить человека». «Вот именно, нельзя, Илюх. Полина — свободная, интересная девушка. И сегодня, я надеюсь, мы куда-нибудь сходим, помимо этого ссаного приюта. Ты тоже в отеле не сиди. Прогуляйся по Петергофу, расслабься, отвлекись. Аудиогид себе возьми. Я был пару лет назад, крайне познавательно». «Вот ты же знаешь, что я вернусь скоро. Обидишь ее, кости сломаю так, что никто не соберет потом». По моему тону он должен понять, что я не шучу. Делает паузу. «Ого, как все серьезно оказывается». «Серьезно, да. Просто поверь мне на слово. У девчонки море проблем. Не лезь, не усугубляй». «Аина была права. Ты запал на эту соплячку. Что ж, тем интереснее. Угомонись, силком я ее никуда не потащу. И ты это знаешь. А если Полина выберет меня, это ее право. Кости ломать тут не за что. Она, может, судьба моя. И если уж на то пошло, я Барсуковой подхожу больше. Ко мне скоро половина ее подружек с эконома прибежит сиськи делать. И проблему ее я тоже смогу решить». «Я тебя услышал». Обрываю грубо. «Билет у тебя на понедельник. Вот и свали с радаров до понедельника». Понимаю, что веселье из его голоса пропало. «Все честно», — слышу за спиной. «Илюх, идем, время!» Я оборачиваюсь и киваю коллеге. «Слав, в последний раз по-человечески тебя прошу. Не трогай ее. Тебе игры от скуки, а Полине 18 всего лишь. Она маленькая еще. Не надо ее делать призом». «Ну а что ты еще можешь, находясь за 4000 километров? Только просить. Пока, Илюх, все будет нормально. Не нервничай. Не в первый раз с молодой девицей общаюсь». Я набираю в телефоне. «Маленькая, постарайся не допускать ошибок, о которых потом будешь жалеть». Перечитываю тупое сообщение. С одной стороны, Славик, конечно, прав. Не мне решать, с кем ей быть. Ее выбор, ее право. Мы, по сути, вместе провели-то одно утро, после чего разлука. Время подумать. Я сам ей настоятельно посоветовал подумать. Что ж тогда так тошно на душе? Ну да, Славик бабло гребет лопатой. С ним у нее всяко тем больше общих. Я столько времени себя убеждал, что она мне не подходит. Но, услышав аргументы со стороны, мгновенно взбесился и захотелось их оспорить. Каждый по отдельности и все вместе одновременно. Тревога не отпускает. Не знает он, как с ней нужно, и знать не может. А я типа знаю. Набираю номер Богомолова. Он сбрасывает. Потом пишет. На смене. Что-то срочное, брат? Хороший вопрос. Что, в общем-то, он может сделать? Как сформулировать просьбу? Только поржет надо мной, что совсем рассудком двинулся. Прошу друзей бегать за малолеткой и следить, чтобы херни не наделала. Приплыли, Ветров. А иначе как? Сидеть на жопе ровно и ждать, пока этот придурок ее поимеет? Типа верить, что она не поведется. Одна, скучающая. Типа так сильно любит меня. Интересно, за что? У меня к Полине какое-то совершенно особенное отношение. Если баба мечется, это сразу знак. Ничего серьезного с ней быть не может. Зачем мне шлюха? В любой другой ситуации я даже заморачиваться не стал бы. А уж звонить кому-то и просить оставить в покое. Делать, что ли, нечего? А тут... Обещал ведь не делать скидок на ее возраст. Но при этом я знаю, каким бывает слава. К женщинам умеет найти подход. Подобрать правильные слова. Устроить красивое свидание, бла-бла-бла. Пустить пыль в глаза. А девочка и правда скучает. Плакать будет потом. Снова будет. Стираю свое дурацкое сообщение. Еще моего разочарования ей не хватает, чтобы все же добежать до моста и теперь уж наверняка сигануть в ледяную реку. Я ей такое не буду писать. Где же взять ума, чтобы поступить правильно? Поля, у меня снова операция. Пишу ей. Меня не будет несколько часов. Просто помни, что я на твоей стороне. После операции я не улыбаюсь. Все хорошо, но как-то ровно. Может, усталость накопилась. Долго курю на балконе. «Всегда? Что бы ни случилось?» — спрашивает она следующим утром. Без смайликов. Поле и без смайликов. Плохо дело. Читаю в кровати. «Ну а что я, блядь, хотел? Уехал на 3 недели. Что не полетело со мной, тот еще колокол». «Да». Горечь на языке вызвана голодом. «Мне плохо. Я к тебе хочу, Илья». «Мажорка. Глупая маленькая девочка. Ей плохо. Мне тоже далеко не заебись. Приеду, поговорим». Входящая Славика. Я принимаю вызов и слышу радостное. «Привет. Ну что, 1-1? Поздравишь меня или гордость не позволит?» «Кусок дерьма ты. С этим я тебя и поздравляю». Говорю спокойно, даже с улыбкой. Он смеется, но как-то не весело. Думал, что я распсихуюсь. Хуй тебе. «Ладно, Илюх, ты правда думал, что у вас с ней что-то могло получиться? У нее же ветер в голове!» «Да я с ней ни о чем толком подумать-то не успел. Просто целовал, потому что не мог иначе».